не рассмотреть ли вдумчиво, как 1000 лет назад дело обстояло. Страница 71. Часть 2. Крещение Руси. Сплетение загадок. Змея и летопись. В детстве, с почтением раскрывая исторические книги, я искренне полагал, что работа ученого-историка выглядит примерно следующим образом. В тихом архиве, где говорят шепотом из уважения к следам минувших веков и ходят в мягких тапочках, стоят полки, помеченные ярлычками «XI век», «XII» и так далее. На каждой полке документы, написанные именно в том самом времени, которым датированы. Задача же ученого, трудолюбиво овладев древнеславянским, прочитать сии раритеты, переложить их на современные наречия и явить миру. Впрочем, кое-кто, пребывая в зрелых годах, и сейчас именно так полагает. Проверено на опыте. Люди склонны полагать, не вдаваясь в тонкости, что основой для крайне безапелляционных суждений историков, для указания точных дат и навешивания тех или иных эпитетов, послужило нечто достовернейшее. Меж тем в жизни и в науке истории обстоит как раз наоборот. Летописи, привычно относимые, скажем, к XII веку, на самом деле оказываются либо позднейшими копиями, либо, что еще печальнее, плодами компиляции, а то и самостоятельного творчества какого-нибудь книжника, полагающего, что ему, высокомудрому, известно о тех или иных событиях прошлого гораздо больше, чем непосредственным участникам этих событий, оставившим воспоминания. В следующих главах мы еще столкнемся с многочисленными случаями, когда историк 20-го столетия, не допускающим возражения тоном, заявляет: «Летописец ошибается». Вот так, ни больше, ни меньше. Из 20 века виднее. Страница 72. Летописцы, конечно, были живыми людьми, а потому могли ошибаться, что частенько и делали. Однако это еще не дает ни малейшего повода современным историкам впадать в другую крайность, объявлять святой истины только одну версию из множества, лишь одну старинную хронику, отвергая остальные, которые иногда крайне многочисленны. Ну вот незадача. Напрочь отвергают чью-нибудь концепцию. С концепцией, конечно, расставаться трудно. Ее пестуешь, холишь, лелеешь, к ней привыкаешь, и все же. Простой пример. Князь Олег, тот самый, которому посвящена песнь о вещем Олеге, умер, как принято считать, при весьма загадочных обстоятельствах. Гробовая змея, шипя, между тем выползала. Упоминания о том, что князь умер от укуса змеи, в летописях имеются. Однако мне, как детективу-любителю, сталкивавшемуся, к тому же, со змеями при работе в тайге, представляется крайне сомнительным, что вышеозначенная змея смогла прокусить сапог из грубой кожи. Не по плечу такой подвиг стандартной русской гадюки, в буквальном смысле не по зубам. Быть может, наиболее близка к истине, как не возмутит это эстетов от академической истории, версия, выдвинутая авторами «Сатирикон», написавшими до революции пародийную русскую историю, когда князь Олег потребовал у волхвов финансового отчета о суммах, выделенных на содержание любимого коня. Волхвы вместе с князем отправились на холм, а оттуда возвратились уже без него, туманно поясняя что-то насчет гробовой змеи. Это, конечно, шутка. Вернемся к вещам серьезным, русским летописям, повествующим о дате смерти князя Олега и месте его последнего упокоения. Так вот, Лаврентьевская летопись сообщает, что произошло это в 912 году, а похоронен князь в ограде Киеве на горе Щелковице. Чему противоречит новгородская летопись, уверяющая, что приставился князь Олег в 922 году в городе Ладоге, где и похоронен. Вот так. Обе летописи, несомненно подлинные, что окончательно запутывает дело, практически невозможно установить, какой из документов отражает реальную дату и место княжеского погребения.